Часть вторая, глава 43. Эта зима казалась Субботину невероятно длинной. Главное, абсолютно не было известно, когда же наступит срок заброски агентов. В плане операции учитывались самые разные ситуации, в которые мог попасть Субботин. Предусматривалось и то, что с ним теперь случилось. Более того, по плану Субботин сам должен был напроситься работать по подготовке русской агентуры. Так или иначе, теперь план требовал от него добросовестно, не вызывая ни малейшего подозрения, работать. А когда начнется заброска агентов, предупредить об этом своих. Но было одно весьма серьезное обстоятельство, которое очень тревожило Субботина. Его жизнь и деятельность были строго ограничены стенами школы. Проникновение сюда связных от Рычагова исключалось. А вдруг заброску будет осуществлять не школа, а совсем другая организация? Тогда все пойдет прахом. Как он мог предусмотреть и устранить эту опасность? Он решил только при помощи еще более усердной работы в школе. Нужно накрепко связать себя с делом подготовки агентуры, чтобы начальство неизбежно пришло к выводу, что он должен оставаться со своими курсантами вплоть до момента заброски. В школе Субботин имел возможность читать газеты. По всему было видно, что создание восточно-германского демократического государства взбесило оккупантов Западной Германии. Особую их тревогу вызывало настроение немцев, которые видели, что на востоке страны общенародным голосованием создано подлинно демократическое правительство. А искусственно созданное ими западное, боннское правительство, не пользовалось у населения никакой популярностью. Вот почему все шире развертывается грязная война против демократической жизни в Восточной Германии. Диверсии на заводах, засылка провокаторов, сеющих панические слухи, террористические акты против демократических деятелей, усиление валютной войны, клеветнические измышления о советских планах порабощения Восточной Германии. Узнавая обо всем этом, Субботин нервничал еще больше. Ему иногда казалось, что он позорно бездействует сейчас, а в перспективе может вообще оказаться лишенным возможности выполнить задание. Но пока он продолжал придерживаться намеченной ранее тактики и изо всех сил старался завоевать расположение начальства. В конце ноября Хаусен первый раз похвалил Субботина за его работу и предложил ему, в порядке, так сказать, поощрения, съездить на 3 дня в Мюнхен, как он выразился, «развлечься с помощью цивилизации». В душе ликуя, Субботин равнодушно сказал, что ему и не очень-то хочется отрываться от работы, которую он полюбил. «Вы мужчина!» — улыбнулся Хаусен. «А в Мюнхене найдете достаточно дублерш своей Анны Лорх». Субботин безразлично махнул рукой. «А ну их всех к черту!» В Мюнхене Субботин жил, конечно, в отеле «Глория», и каждое утро покупал в киоске газеты и журналы. За эти дни он обменялся с Рычаговым целой серией шифрованных сообщений. Получил он и краткую шифровку от полковника Семина. «Ваши действия одобрены, операция развертывается нормально». Вернувшись из Мюнхена, Субботин работал с еще большим старанием, даже с вдохновением. Он словно забыл, кто он на самом деле. Курсанты его уважали, уроки его любили. Занятия он проводил интересно, весело, искусно внушая курсантам опасную для них уверенность в том, что им предстоит не такое уж безумно трудное дело. Имея хорошую подготовку и совершенное оснащение, они прекрасно выполнят задание и вернутся со славой к обеспеченной жизни. Хаусен был весьма доволен Субботиным. С 1 января его сделали старшим инструктором школы. К Как-то Субботин заговорил с Хаусоном о продолжительности срока обучения. Неожиданно майор рассердился. «Надеюсь, вы не хотите спешить и повторить берлинский эксперимент. Это в Вашингтоне. Сидя на теплом местечке, можно думать, что такое дело совершается быстро. Но мы-то с вами знаем...» «Я задал вопрос», — обиженно перебил его Субботин. «Как раз потому, что в последнее время мне стало казаться, что именно вы всех преподавателей склоняете к спешке. А я считаю это неправильным». «Считаю». Хаусон злился все больше. «Работа должна вестись под простым девизом. Все, что можно сделать сегодня, сделать сегодня. Нам пока не присвоено наименование Академии. Все Академии размещены в Вашингтоне, а не здесь». Субботин все понял. Очевидно, Хаусон испытывает нажим со стороны своего высшего начальства, которое его торопит. Он сопротивляется, но одновременно хочет, чтобы курсанты и педагоги работали с предельной нагрузкой. На случай ревизии это отведет от него обвинение в медлительности. Хотя Хаусон так и не назвал точного срока выпуска курсантов, можно было понять, что он рассчитывает обучать их не меньше года. Неужели то главное, ради чего он здесь придется ждать целый год? Оставалась только одна надежда, что высшее начальство все же одержит верх над Хаусоном. А пока Субботин старался поближе сойтись со своими курсантами, чтобы лучше знать, какую опасность представляет каждый из них как будущий вражеский лазутчик. Он проводил время то с одним, то с другим, называл эти беседы индивидуальным инструктажем. Самый опасный, конечно, Герасим Барков. Геркулес с девичьим лицом и глазами убийцы. Но он был страшен своей спокойной готовностью на все. Во время беседы с Субботиным Барков рассказал о своей работе в гестапо в одном из шахтерских городов Донбасса. «Лихая была работа», — сказал он, мрачно сверкнув своими свинцовыми глазами. «Мне довелось двух коммунистов впихивать в шахтный ствол. Так они...» Он замолчал, потом усмехнулся и добавил: «Следы всегда надо зарывать поглубже». Каких невероятных усилий стоило Субботину быть в эту минуту не больше как внимательным слушателем? Самым страшным в Баркове была его полная, убежденная беспринципность. Служил фашистам, теперь служит американцам. Завтра он может начать служить кому угодно, только бы платили и не мешали ему жить в свое удовольствие. Константин Ганецкий, бывший харьковский репортер. Он рассказал Субботину всю свою биографию. Прежде всего, Субботин заметил, что о детстве и юности он говорил так, как обычно рассказывают о счастливой поре своей жизни. Рассказывая, он задумчиво улыбался своим воспоминаниям. «Хотел стать писателем», — грустно заключил он и надолго замолчал. А потом, словно спохватившись, что он в разговоре со старшим инструктором совершает тактическую ошибку, стал холодно рассказывать о том, как началась война, а он не успел эвакуироваться, как немцы увезли его в Германию и как он здесь работал переводчиком в концентрационном лагере, и что было с ним дальше, вплоть до поступления в эту школу. «Да, вы пошли на интересное дело», — из-под лобья следя за Ганецким, сказал Субботин. «Захватывающе интересное дело. Вот и напишите книгу о своей жизни, завершающейся таким интересным эпизодом». «Почему завершающийся?» — насторожился Ганецкий. «Разве я старик?» Он натянуто улыбнулся, но глаза его с тревогой смотрели на Субботина. «Я вижу, вы не очень понятливый, мистер», — засмеялся Субботин. «Сейчас ваша книга нужна только в Советском Союзе, в поучении, так сказать, потомству. Но я надеюсь, что вы не рассчитываете там обратиться в издательство со своей рукописью. А здесь такую книгу вам разрешат издать только тогда, когда вы уже уйдете на пенсию. Пора бы знать, что действующие разведчики книг о себе не пишут». «О, это я понимаю», — облегченно произнес Ганецкий. Пожалуй, один Ганецкий произвел на Субботина впечатление человека, который, попав в Советский Союз, скорее всего, активно действовать там в качестве шпиона не сможет. Остальные курсанты были опасны в разной степени, но все же опасны. Их души уже были покалечены всей атмосферой жизни во вражеском мире.